Глава 16. Бюст сама с ними, Шелли тоже мне. Расстегнул сзади застежку и потянул лямку с плеча. Кайл потянул вторую. Быстро избавив меня от этой детали, ушедшей трофеем Кайлу, они вернулись вниз. «Давай», — хрипло прошептал Рад, потянув на себя одну мою ножку, и тут же Кайл потянул вторую. Рад вытащил откуда-то фонарик, и они склонились под длинным столом аудитории, внимательно разглядывая и ощупывая меня. Пальцы неумело искали клитор, нетерпеливо проникали в лоно, обводили складочки, удерживая мои разведенные ноги на своих коленях. Я сидела, изнемогая от стыда и страха, что кто-нибудь увидит, что зажжется свет, и все это к собственному возмущению только разгорячало. «Молодые люди на последнем ряду, что у вас там более интересное, чем в моей лекции? Может быть, всем покажете?» У меня все оборвалось, я судорожно сжала коленки. Кайл одну выпустил, но Рад нет. Лишь небрежно ответил. «Запонка потерялась, господин Вимер. Простите, пожалуйста». «Будьте внимательней», — отозвался преподаватель, возвращаясь к предмету. Рад единолично завладел моим лоном. Начал медленно, глубоко вводить в него пальцы, словно пытаясь как можно больше нащупать. «Ты вся мокрая, Мари. Ты ведь хочешь этого, правда?» — зашептал мне на ухо. «Развратная девчонка». «Я хотела». Только не знала тогда, что это за жажда. Господин Вимер бросил на нас еще один взгляд и Рад замолчал, изучающий, исследуя пальцем все, что его интересовало. Немного посомневавшись, Кайл вернулся к груди. Как же я переживала, что включится свет, что господин Вимер все-таки догадается. К моему облегчению, фильм был небольшой, получасовой, и Рад с Кайлом, несмотря на выпирающее возбуждение, смогли вовремя себя остановить. Я даже успела застегнуться, пока учитель возился с буком и проектором. «Жду к пятнице реферата просмотренным», — произнес напоследок, вогнав меня в тоску. Я, кажется, не увидела ни одного кадра и понятия не имела, о чем там говорилось. Дружки переждали, пока все поднимутся, и только тогда позволили встать и мне. Отсутствие белья будоражило. Было страшно, стыдно, и постоянно хотелось одернуть юбку, прикрыть блузу. Казалось, соски просвечивают на километр, и только слепой не заметит, что я без лифчика. А когда Рад с Кайлом отберут все белье, в чем ходить и где брать новое? И в то же время увлажненная лона пульсировала, заставляя смущаться еще больше. Я не понимала, почему, но что-то ненасытное глубоко внутри получало удовольствие от риска и возбуждения. Я тогда еще понятия не имела о своей тени, которую пробудила инициация. О том, как буду ненавидеть ее и бороться с ней. И ненавидела свое тело, которое, казалось, предает меня там, где мне так нужна его поддержка. «Не спеши», — Рад придержал на лестнице, дожидаясь, пока выйдут все. И уже у самой двери выступил вперед, закрыв ее передо мной. Оглядел внимательно аудиторию. «Куда же ты, Мари? Сейчас большой перерыв». «Пусти», — буркнула я, но Рад лишь защелкнул замок. «Наклонись-ка, Мари». «Пошел ты!» «Давай, шлюха!» Он толкнул меня, заставляя упереться ладонями в дверь, нажал на спину, чтобы нагнуть. Кайл задрал юбку. «Ноги шире!» — скомандовал, входя во вкус. Я ощутила удар по попке. «Кричать?» «Все-таки скажу Траму. Он хотя бы днем себе ничего такого не позволяет, чтобы никто не узнал». «Если закричишь, все увидят, что ты без белья», — прошептал на ухо Рад. «А ведь правда». Я испуганно задергалась. «Так что стой тихо и хорошенько нагнись». Я послушно прогнулась, расставляя ноги. «Немного перетерплю и пойду к Траму. Расскажу ему все. Если бы я знала, чем это обернется. Но тогда идея казалась верной. Потные ладони опустились на блузу, расстегивая пуговицы и вылавливая грудь. «А что это вы тут делаете?» Тот самый очкарик Брейн, видимо, заподозрил неладное и спрятался под одним из столов. А теперь с интересом приближался к нам. Дружки разом переглянулись. «Скажешь, кому убью?» «Не убьешь», — хмыкнул Брейн. «Но я в доле». Кайл с Рад там какое-то время переглядывались, после Рад решил. «Ладно, но если хоть кому-то проболтаешься, поверь, я найду способ тебя сгноить». Он действительно смог бы. Но разве для избалованных парней в позднем подростковом возрасте есть что-нибудь желание, возможности безнаказанно поиметь девчонку, которую они считают шлюхой, которую, по большому счету такой и сделали, секс-игрушкой, не умеющей возможности отказать. Тем более в закрытом пансионате, где с этим слишком строго, но у одного из них имеется неисчерпаемый кредит доверия благодаря дядюшке. Я так и стояла, упираясь в дверь, ощущая горячие следующие прикосновения парней, никогда толком не видевших женского тела, но уже вовсю мечтавших о нем. Пока за дверью не раздались шаги, и мне, наконец, не позволили разогнуться и привести себя в порядок. Как же я их ненавидела! И их, и травма, и себя. «Девушка! Девушка!» Я вздрогнула, выныривая из воспоминаний. «Там поворот! Подъемник заканчивается, спрыгивайте!» Молодой человек в зеленом лыжном костюме бежал ко мне, размахивая руками. Действительно, я умудрилась каким-то образом задуматься и не заметить окончания канатной дороги. Оглянулась. Следующее сиденье было далеко, но муж, похоже, тоже что-то пытался крикнуть. В кармане заиграл ком. Мужчина подбежал, выставляя вперед руку и выпуская порог на морозном воздухе. Канат уходил вверх, с тем, чтобы, развернувшись, поплыть в обратную сторону вниз. Пока до земли оставалось не слишком высоко, я спрыгнула, ухватившись за ладонь, пошатнулась и буквально повалила незнакомца в снег. Но он быстро вскочил, со смехом умудрившись поставить на ноги и меня. «Спасибо», — улыбнулась я, поднимая глаза. У Рианы я его раньше вроде не видела, хотя, показалось, в голове скользнуло какое-то воспоминание, которое я так и не смогла поймать. «Хм, а он тоже ничего». Я присмотрелась внимательнее, размышляя, откуда могу его знать. Везет же последнее время на зеленоглазых красавцах. Хотя, казалось бы, такое редкое явление. Раушадар. Демоническую отметку я учую, сколькими бы печатями ее не скрывали. Какая ирония, жена так боялась, что я окажусь меченым, а теперь флиртует с одним из них, излучая откуда-то добытое обаяние. Где только она его прятала. Пока сиденье медленно приближалось, испытывая мое терпение, я усилил слух. Меченый говорил что-то о том, что ищет девушку по имени Тильда. Хм, она пользуется спросом, однако. Неожиданно для девственницы. Жена махнула рукой в мою сторону. Муж, мол, и в свою очередь поинтересовалась, кто он и откуда. Но меня ему не учуять, как бы не тужился, не того уровня, хотя и силен. «Эмиль», — представился меченый, — «брат Тильды». «Такой же брат, как я, магистр. Тильда — стопроцентный человек, без вариантов». «Брат?» Аделина тоже не поверила, хотя и не похоже, чтобы что-нибудь заподозрила. «Не родной, долгая история», — отозвался тот, пока я соскакивал на платформу и направлялся к ним. Аделина оглянулась. Собеседник шагнул ко мне с улыбкой, протягивая руку. «Эмиль». «Рау», — отозвался я, не пожимая. Ждал презрительного покупные мужья, могли бы быть и повежливы, но парень либо не знал, либо предпочел промолчать. «На лыжах?» — поинтересовался. «На санках», — вставила жена, бросая заинтересованные взгляды на нас по очереди. Но меня интересовало другое. Каким образом он сюда попал? Поэтому пришлось поддерживать разговор. «Вчера на третий тебя не видел. Приблудился?» «Ваш муж ревнив или просто невоспитан?» — со смехом обратился приблуда к Аделине. «Мы покупные мужья все такие», — отозвался я, напоровшись на раздраженный взгляд жены. «Далеко не все», — возразила она. «Не буду вам мешать, поищу Тильду или Вариса». Эмиль решил ретироваться, посмотрев на Аделину вполне так горячо. Меченые умеют, а на жену, похоже, действовала. «Прокат санок там». Парень махнул рукой в сторону невысокого белого строения, почти не выделявшегося среди укрытой снегом вершины. «Что на тебя нашло?» — хмуро поинтересовалась жена, направляясь в указанную сторону. Я пожал плечами. Не то чтобы появление меченого было такой уж редкостью. Каждый выживает как может. Я и сам всегда помогал им скрываться от людских карателей. С тех пор, как меченым объявили истребительскую войну, выжившим пришлось уйти в тень. «Что больше по нраву, то и выбери», — бросил я, размышляя, предостерегать ли, или не мои проблемы. В ярком, современном, полностью автоматизированном здании было полно народу из компашки главной стервы, устроившей развлекалово. Разодетые в яркие дорогие костюмы, гости перебирали средства передвижения, начиная стандартными лыжами и всевозможными бордами и заканчивая уникальными конструкциями, при виде которых даже у меня возникло желание попробовать. Однако жена не стала нигде задерживаться, завладев широкими высокими санями, которые тут же вручила мне. Эмиль уже укатил вниз, его так называемой сестры тоже не было видно. Я на всякий случай присмотрелся к окружающим. Не обнаружится ли еще какой меченый? Или чем магистр не шутит? Целый демон. Демона, необремененного душой, практически невозможно удержать. Только если имеется какая-нибудь эмоциональная привязка. Что почти немыслимо. У одного на тысячу. Как у моего старого знакомого Эрава Эйдара, некогда захваченного магистровой шайкой. «Долбанные воспоминания», — усмехнулся я криво. «Действительно же верил, что война не лучший выход. Такова моя природа. Природа таких, как я. Мы зависим от людей и их эмоций. Но разве люди способны оценить попытку пойти наперекор своим же? В любом случае, Эрав давно на свободе, а других демонов я у магистра ни разу не учуял. Мы проманеврировали среди смеющейся толпы к специальной санной колее. Жена несколько раз огляделась, и я хмыкнул. «Эмили ищешь?» Хотел сообщить, что тот давно внизу, но Аделина отмахнулась. «Вариса. Интересно, когда он успел не только подружку завести, но еще и с братом поекшаться?» «Хороший вопрос. Не похож он на брата», — отозвался я осторожно. «Долгая история?» — фыркнула жена, непроизвольно вызвав и мою улыбку. Выяснить, что Меченый не запудрил ей мозги окончательно, оказалось неожиданно приятно. Правду сказать, надеялся, что меня оставят на вершине. Но жена усадила на сани, сама умостилась впереди и, поджав ноги, кивнула отталкиваться. Но я и оттолкнулся. Посильнее, чтобы ветер в ушах и снежная метель вокруг. Наш путь к подножью огласился визгом, впрочем, не испуга, а радости. Мы феерично скатились в рекордные сроки, существенно углубив колею. Напоследок я перевернул девчонку в снег, к удивлению, не вызвав недовольства. Наоборот, едва ли не впервые видел, что она совсем по-детски смеется. В отличие от канатной дороги на том склоне, спускавшейся прямо к готельному комплексу, с этой стороны к вершине вел небольшой портальный луч. Дорогая установка, разом выдающая истинную стоимость развлечения. Переглянувшись, мы с женой, не сговариваясь, потопали вверх пешком. Не то чтобы я всерьез ожидал выглядывающих отовсюду магистров, однако к лучам в последнее время доверие совсем упало. Взяв в одну руку веревку от саней, а в другую Аделинину разгоряченную ладошку, я потащил обоих вверх. После третьего подъема мы взмокли и основательно выдохлись, зато настроение существенно поднялось. Правда, я начал поглядывать в сторону аэробордов, на которых можно было спускаться по снегу, а подниматься летом. Но Аделина вошла во вкус и, похоже, даже не помышляла сменить транспорт. В очередной раз, одолев крутой спуск и свалив ее в конце в сугроб, я склонился сверху, разглядывая раскрасневшиеся щеки и соблазнительно приоткрытые губки. Может, заслужил хоть какую награду. Девчонка буквально фонтанировала энергией, обескуражив и заставив задуматься. Невероятно, чтобы в ней совсем не имелось сексуальности. Зачем тогда в сексе дро ходила? И что там, магистр подери, стряслось? Она на миг замерла, широко распахнув глаза в опасной близости. Не отрывая взгляда от ярких губ, не давая ей опомниться, я накрыл их своими, проникая внутрь языком. Сладкий, одуряющий привкус на несколько мгновений выбил почву уже из-под моих ног. Хорошо, что я и без того лежал. Сверху на собственный, правда упакованный в теплый комбез жене. Голова опять взорвалась картинками, как сдираю с нее эту кучу ненужного тряпья прямо здесь, в снегу. Лично для меня холод не помеха. Обнаженная грудь, шелковые ножки на белоснежном покрывале. Подталкиваю коленки, и они послушно раскрываются, являя влажное, готовое принять лона. В мошонке тут же напряглось и запульсировало. «Ты что творишь?» — хрипло пробормотала жена, возвращая к реальности, в которой от нее совершенно ничего не исходило. Ни малейшего порыва навстречу. Никогда еще я не хотел женщину, у которой не вызывал никакой ответной реакции. Чаще наоборот, наслаждался их желанием, не слишком утруждаясь. «Беру причитающуюся награду», — заявил я, подмигнув. Возмутиться жена не успела. Ее перебил тонкий детский плач, раздавшийся откуда-то неподалеку.